Глава 35. Гюнтер. На вопрос Фредерике, что же теперь будет, захотелось ответить, что теперь я смогу ее соблазнять, не чувствуя ни малейших угрызений совести и не нарушая своих жизненных принципов. Мало того, что она теперь замужняя дама, так еще и моя жена. Но девушка и без того выглядела настолько растерянной, что посвящать ее в столь личные планы было преждевременно и даже неосмотрительно с моей стороны, поэтому я ограничился нейтральным. «Для начала вернемся в гарнизон и разберемся с розами». «Ночью?» – уточнила она. Слишком подозрительно уточнила, поэтому я не удержался. «Разумеется, ночью. Или у вас на эту ночь намечено что-то более интересное, связанное с изменившимся статусом? Тогда розы могут подождать, желание дамы закон». И поцеловал руку жены. Не просто так поцеловал, а с намеком. Она странно взглянула, руку отобрала, повернулась и посмотрела на уходящего отца. Согласен, там было на что посмотреть. Двигался родитель спокойно, уверенно, с грацией сытного хищника, догнавшего добычу, плотно отобедавшего и хорошо выспавшегося. Для своих лет он выглядел прекрасно, но это не значит, что он должен интересовать Фредерику больше, чем я. Впрочем, ее интерес вскоре объяснился. «Гюнтер, а с вашим папой все в порядке?» — неуверенно уточнила она. «Я, как будущий целитель, ничего странного в ауре не замечаю, но его поведение вызывают вопросы». «С ним абсолютно все нормально», — заверил я. «Вряд ли ему понравилось благословение брака». «Он еще в гарнизоне сказал, что я должен был думать о последствиях ночевки в одной комнате с девушкой». «Но вы говорили, что у вашей мамы был случай на практике, когда ей пришлось жить в одной комнате с одногруппником». Не кстати проявила она хорошую память. «И вы тогда сказали, что ничего страшного не случилось». «Конечно, не случилось», — согласился я. «Разве брак моих родителей — это что-то страшное? А вот отсутствие его, напротив, во всяком случае для меня. Не поженились бы они, меня бы точно не было, вот что страшно». Но о таких тонкостях Фредерике говорить не стал, вдруг не согласится. «Но я никогда не бегал от ответственности». «Какая ответственность? Вы только охраняли». «Отец посчитал, что я превысил полномочия, и вы вправе рассчитывать на компенсацию». «Да не нужна мне никакая компенсация от вас!» — в отчаянии вскрикнула Фредерика. «Тем более такая, что это за глупость, в конце концов, компенсировать таким странным образом. Почему? Почему брак благословили?» Я невозмутимо пожал плечами. «Воля богини, ей лучше знать». Она с таким подозрением посмотрела, словно это мы с папой подстроили, а не богиня решила немного поразвлечься. Против подобных развлечений я ничего не имел, а вот Фредерика не уверена. Похоже, случившееся ее очень расстроило. Она насупилась, переплела руки так, что побелели костяшки, и поглядывала то на храм, то в сторону, куда ушел отец. Надеялась, что кто-то появится и скажет, что это шутка. «Но ваш папа был так зол, когда тряс газетой с объявлением о помолвке». «Он против договорных браков. Считает, что ни к чему хорошему они не приводят. Жениться надо по любви». «Но мы же друг друга не любим». «Богини лучше знать». Идеальный ответ. Подходит на все случаи жизни. Вот и сейчас Фредерика замолчала, наверняка удержав при себе еще пару неудобных для меня вопросов. Подозрительность из ее взгляда не ушла, растерянность тоже. Она явно пока не решила, как отнестись к случившемуся. «У вас начинается время практики», — напомнил я. «Вы об этом беспокоились?» «Точнее, ты. Странно выглядит, когда муж с женой обращаются друг к другу официально». «У нас фиктивный брак», — напомнила Фредерика. «Разве?» «Мы о таком договаривались. И, Гюнтер, пожалуйста, не надо никому рассказывать, что мы поженились». «Так, это уже паника». Глаза чуть расширились, готовые пролиться слезами при удобном случае, но я таких случаев не допущу. «Нет, я женат на самой красивой девушке в мире и почему-то должен это скрывать?» Она нахмурилась. Комплимент не пришелся по нраву, возможно, потому что оказался тесно связан с отказом. «Мы договорились о фиктивном браке». «Фиктивного брака не получилось». Пожалуй, сказал я это несколько радостней, чем положено в таких случаях, потому что она опять превратилась в богиню мести. Серые глаза потемнели, обещая гром и молнии. Между бровей залегла грозная складка, а руки сжались в кулаки. «Вы это специально?» «С богиней договорились?» — уточнил я. «Думаешь, у нас столь теплые отношения?» «Право, мне еще никто так не льстил». «Но вы не были удивлены. Ни вы, ни ваш отец», — обвиняюще сказала она. «Его брак тоже благословила богиня. По-твоему, от меня она должна была отвернуться? Я настолько хуже отца? Это даже как-то оскорбительно». «Но у нас не настоящий брак. Разве?» Она совершенно по-детски шмыгнула носом, но не расплакалась, повернулась и пошла к гарнизону. Выглядела она при этом настолько несчастной, что хотелось прижать к груди и пожалеть. Но, боюсь, это ее не осчастливит, напротив, расстроит еще больше. «Я вам настолько не нравлюсь», — не удержался я. «Вы себя видите так, словно рады нашему браку». «Но это так». Она возмущенно сверкнула глазами и чуть не поверив. «Неужели?» Холодности в ее голосе позавидовала бы и Матильда. Но я все-таки подхватил ее под руку, сделав вид, что ничего страшного не случилось. До гарнизона мы дошли в молчании, столь траурном, что никто бы не заподозрил, что мы только что сочетались с законным браком, да еще благословенным богиней. Больше было похоже, что мы возвращаемся с похорон. Циммерман, зачем-то дожидавшийся на проходной, только бросил короткий взгляд и сразу заключил. «Не договорились, значит?» «Леди Штрауб, право, мне очень жаль, что все так получилось». «Леди Штаден, инор-полковник», — поправил я. Фредерика дернулась и зло поджала губы, но промолчала. «Что-то вы не выглядите счастливыми новобрачными», — задумчиво протянул полковник. «Поругались», — лаконично пояснил я. «У нас возникли некоторые принципиальные разногласия в отношении брака». «Да уж», — зло выдохнула Фредерика, — «принципиальнейшие». «Да неужели два взрослых ответственных человека не найдут компромисс?» Оживился полковник и игриво подмигнул. «Не найдут», — мрачно ответила жена. «Здесь не может быть компромисса». «Леди Штаден, не будьте столь жестоки к мужу», — укорил Циммерман. «Капитан Штаден, поцелуйте жену. Это приказ». «А если я не хочу?» — вскинулась Фредерика. «Вы мне тоже прикажете?» «Разумеется», — невозмутимо ответил полковник. «Вы же сейчас моя подопечная, обязаны выполнять мои приказы». Она приоткрыла рот, чтобы возмутиться, но не мог же я позволить жене перерекаться с начальством. Ни у кого еще не получалось ругаться во время поцелуя даже с тем, с кем целуешься, а уж с посторонними инорами тем паче. Пожалуй, это первый приказ, к выполнению которого я приступил с огромным удовольствием. В моих объятиях она затихла сразу, чуть изумленно взглянула, и я почувствовал, как меня затягивает в ее колдовские глаза, как возвращается волшебство, накрывшее нас в герцогском лабиринте. Целовать Фредерику я бы мог бесконечно, но не на проходной же и не под присмотром стольких любопытных глаз. Пусть Циммерман и одобрительно покашливал время от времени, не решаясь прервать наш поцелуй словами. Поэтому я с сожалением оторвался от губ жены, впрочем, не выпуская ее из объятий. Она же покраснела и уткнулась в мое плечо, словно хотела спрятаться от всех. «Вот и помирились», — удовлетворенно отметил Циммерман. «Вот что, капитан Штаден, вам, конечно, положен отпуск по случаю женитьбы, но поскольку вы все равно никуда не поедете, отложим его на окончание практики вашей супруги, или же леди Штаден. Все-таки подпишем бумаги о прохождении?» «Нет», — Фредерика даже возмущенно покрутила головой. «Но на сегодня я вас от нее освобождаю», — решил полковник. «Сходите и поразвлекайтесь в Тратоне». «Вот всегда так», — пробасил невесть откуда взявшийся Брун. «Одним тяжелый труд на благо родного гарнизона, другим развлекательные прогулки в обществе леди Штрауб. И где справедливость?» «Леди Штаден», — поправил я, не без удовольствия наблюдая, как вытягивается эта наглая физиономия. «Сегодня утром мы заключили брак, благословенный богиней». Фредерика вздохнула, но так тихо, что ее услышал только я. «Вот и я говорю, где справедливость?» — скривился Брун. «Одним грязная тяжелая работа по вывозу строительного мусора, а другим «Брак с красивой девушкой. Я, может, тоже хочу жениться, но Инор полковник не оставляет на это времени». «Но позвольте», — возмутился Циммерман. «Строительный мусор вы вывозите за собой, а что касается брака, так не так давно к нам приходил отец некой Инориты». «Наглый поклеп», — возмутился Брун. «Сами знаете, я так занят, что у меня и минуты свободной нет. О каких Иноритах может идти речь? Мало ли что выдумывают всякие норы, лишь бы сплавить засидевшуюся в девицах дочь. Нечего идти у них на поводу». «Ну, он утверждает, что видел именно вас». «Что он видел? Чью-то спину? Ха!» – пренебрежительно фыркнул Брун. «Этого явно недостаточно, чтобы обвинить меня». «Спина была в мундире», – напомнил Циммерман. Брун оскорбленно вскинул голову. «И? Здесь, в гарнизоне, они у всех в мундирах. Даже у вас, Инор-полковник, но тому Инору почему-то не пришло в голову обвинить вас. Возможно, потому что вы уже женаты. Или вот, возьмем Штадена. Вы же не будете отрицать, что он тоже в мундире». Брун довольно-таки неприязненно на меня взглянул. «Но его почему-то женят на леди Штраб, а мне подсовывают какую-то не слишком разборчивую девицу, которая, заметьте, запомнила только мундир. По такому признаку ее за весь гарнизон выдать можно». «Но хотели именно за вас», — не сдавался полковник. «Мало ли почему хотели», — отрезал Брун. «Нельзя идти на поводу у всяких штатских, иначе только тем мы будем заниматься, чтобы выполнять их требования. А это, сами понимаете, Инор-полковник не слишком подходящее занятие для офицера». Брун разливался соловьем, отстаивая свою независимость, я же потянул Фредерику на выход. К чему стоять и выслушивать глупости, которые несет приятель, если можно провести этот день намного интереснее? День был яркий, солнечный, прекрасно подходящий для начала семейной жизни. Наверное, благословение богини распространилось и на Тратон. В воздухе пахло летом, медом и счастьем. «А вы опасный Инор, капитан Штаден», – неожиданно сказала супруга. «Опасней Бруно?» «О, намного. С Бруном все понятно. Что его интересует, о том и говорит. А вы? Я вас не понимаю, и это меня пугает». «Что именно тебя пугает?» «Все», — мрачно ответила она. «Например, куда мы сейчас идем?» «Смотреть розы. Теперь мы знаем, на что обращать внимание. Вдруг найдем такие же». На лице Фредерики впервые за день появилась заинтересованность. «Не зря говорят, что девушки любят цветы, особенно розы. Вот яркий тому пример. В глазах супруги опять засияли солнечные крапинки, и она почти успокоилась. Почти, но не совсем, потому что внезапно спросила. «И все-таки, Гюнтер, что вам от меня нужно? Только, пожалуйста, ответьте честно». «Честно?» Требовательные серые глаза смотрели так, что не было никакой возможности слукавить, поэтому я ответил так, как чувствовал. «Тебя. Сейчас и всегда». Целиком, полностью, безраздельно, в горе и в радости, в богатстве и бедности, пока смерть не разлучит нас. Если разлучит. «Ужасная перспектива», — дрогнувшим голосом сказала Фредерика. И впервые за день улыбнулась. Запахло корицей, солнцем и счастьем.